и треском стреляющего костра. Сквозь этот звук до слуха Джона вдруг донесся ленивый лай объевшихся собак. «Кто-то едет», — подумал Джон и вышел из деранги. Нарты шли с восточной стороны, и люди Энмена уже стояли в ожидании, передавая друг другу бинокль. «Большие люди едут», — сказал Орво, опуская бинокль. Нарт было столько же, как при приезде Гамауга. Дальняя неустоявшаяся дорога вымотала собак, и нарты долго тащились под громкий лай энманских псов, пока не подъехали ближе. Почти все каюры бежали рядом, облегчая нарты, и только один человек, закутанный в меховую одежду, продолжал сидеть, не оставляя сомнения в том, что это не местный житель. Однако Кравченко сравнительно бодро соскочил с нарты и весело поздоровался с энманцами. «Вот и школа приехала!» — весело сказал он и выпростал из широкого рукава меховой кухлянки руку. Сначала он стянул оленью рукавицу, за ней шерстяные перчатки, и только после этого обошел всех и пожал руки. Нарты, нагруженные ящиками, поползли дальше, к яранге Орво. А Кравченко весело спросил Джона. «Квартиру приготовили?» Это было сказано таким тоном, что Джон, собиравшийся держаться твердо и независимо, что-то пробормотал, а Орво тихо посоветовал. «Помести его в своей каморке». «Да-да, квартира вам есть», — сказал Джон. «Если не возражаете, вы будете жить в моей яранге». «Отлично», — сказал Антон и пошел следом за Макленаном. «Мне передавал Гамауга, что вы решительно против школы», — спросил он на ходу. «Давайте поговорим об этом позже», — ответил Джон, впуская гостя вперед. «Мау, приехал Антон Кравченко, который будет жить у нас». Пыльмау молча кивнула и открыла низенькую, обитую облезлой оленьей шкурой дверь. Кравченко положил на лексанку кожаную плоскую сумку и огляделся. «Я не ожидал получить такое комфортабельное жилище. Эту пристройку соорудил мне покойный Токо, бывший муж Пыльмау», — сообщил Джон. «Здесь достаточно удобно, но в пуржистые дни несколько прохладно». «Да нет, что вы! Отлично!» Кравченко выглянул в окошко, вырезанное в стене в форме корабельного иллюминатора. «И стол есть!» Он потрогал сколоченный из ящичных досок столик. «Великолепно!» Гость скинул камлейку, кухлянку и остался в кожаной, подбитой мехом куртке. «А одежду лучше всего снимать в Чертагине», — посоветовал Джон. «Она будет всегда на свежем воздухе и не будет впитывать сырость». «Хорошо, хорошо», — смущенно забормотал Кравченко, схватил в охапку одежду и потащил в Чертагин, где Пыльму приняла ее и повесила на специальные вешала. Антон Кравченко был чуть моложе Джона Макленнана. Возможно, что они были даже и сверстниками. Русский был высокого роста, и в его облике чувствовалась интеллигентность, которая никак не вязалась с обликом большевика, возникшим в представлении Джона Макленнана под влиянием рассказов Роберта Карпентера и материалов американских газет, случайно залетавших в Энмен. «Я должен вас предупредить», — сказал Джон. «Вам придется обходиться без ванны и даже без стирки белья, если вы только не будете сами этим заниматься. У меня в Чертагине есть умывальник, но недели через две вода в нем замерзнет, и вам придется обтираться по утрам снегом». Пыльму постаралась приготовить рыбу по обычаю белых людей –